Сентябрь 1971-го. Здорово, Борис! Привет, жильёвладелец! Ты меня, грешного, извини за то, что я временно ушел из связи. Но все это лето я был в бегах и только позавчера вернулся к пенатам, а сел на пол дороги. Вначале я сбегал на высокую страну Памир. Посмотрел там, с какой стороны у яков хвост растет. Вернувшись, получил в августе твое письмо. Собрался тебе писать, но тут пришла телеграмма от известного тебе Игоря Свет-Шабарина. Ну и, не задержавшись дома, рванул я в Магадан. Потом мы с Игорем полетели в Сеймчан. Пару дней пожили у Емельяныча на новой и благоустроенной его хате, а оттуда улетели в Амалон. С Амалона забросились верховья Алоя и поплыли вниз на резинке. А сплавившись по Алою, вышли на мой прошлогодний маршрут. Добрались до прииска Мандрикова по Амалону, оттуда в Черский, из Черского в Магадан, чтобы из Магадана забраться на Матыклей, где икра в море бегает. Но тут меня поймала редакция, и вот я дома. Плавали мы с Игорем вдвоем, и, сам понимаешь, часто тебя вспоминали и размышляли так, что вот хорошо бы Борьку сюда, так как втроем веселее. Опять же у нас два фотоаппарата, один слайдом, один с черно-белой, и одна камера зря валялись в котомках. Емельяныч живет как бог. У него однокомнатная секция, в избе уютно, чистенько. И вообще он как-то обиходился в жизни. Деньжата также у него есть, так как стал он продавать линогравюры. Посмотрел я старые твои местности. Залив страстей, барак ваш, райгру и так далее. Игорь пил водку с Кириллом. Сеймчан внешне почти не изменился. Шлакоблока, конечно, много. Он пока его не задавил. Алой оказался рекой менее интересной, чем я ожидал. А может, дело в том, что прошлый год я плыл один, а ноне вдвоем. Прошлогоднее мое плавание идет вокруг света номерах 10-11, а про нынешнее ничего я писать не буду. Игорь поклялся, что он тебе напишет и весной заедет. Сейчас он на Матыклее до 6 октября. Мне поехать не пришлось, так как редакция меня затребовала обратно в связи с Памиром, а я перед отъездом сдуру пообещал, что вернусь через месяц. Очень жалею. Магадан все так же строится и курвится. Ребята по случаю моего приезда из Москвы устроили запойчик, но я не мог им составить компанию, так как впереди был маршрут. А когда мы вернулись, они снова устроили запойчик, но я не мог составить компанию, потому что на Матыклей собирался. Ребята — это Васильев, Адамов, Пчелкин и прочее, и прочее. Видно, из-за того, что не пил, приехал я весь какой-то неживой. Заболел, что ли? Надо срочно памирский рассказ переписывать, а я письма еле пишу. Ну, может, образуется. Из кино мне звонили в Магадан, просили задержаться до приезда режиссера, который хотел посмотреть Магадан Сим-Чан как место будущих съемок, но я уже летел в Москву. Не исключено, что через месяц снова придется лететь в Магадан же. Режиссер какой-то назначен мне неизвестный. Фамилию его я по телефону не расслышал. Завтра буду в Минск звонить, узнаю. В редакции тоже еще не был. Говорю, не живой. Очень рад, что с повестью ты все, Боря, понял правильно. Добил бы ты ее, может, кино бы из нее вышло. Передвижений своих сейчас пока не знаю. В последних числах сентября у меня должна быть путевка в Коктебель. Но я, наверное, не поеду. Надо посидеть дома. Да и вообще, что-то утомился я. А магаданский гость озверел, валит косяками, табунами и пачками. Со всеми говорить надо, коньяк откупоривать. А в издательских кругах, где книги в печать принимают, такое провёшь, такое палачество. Вурдалаки от страха на деревья повылазили. Ну, Боря, ну, времена. А тут еще Мирон Этлис через 2 дня на третий приезжает и толкует, что надо быть элитарным. А все кругом говорят, что надо куда-то стремиться. Квартиру надо покупать, бразильские кофе, чашки немецкие, мебель финскую, телефон белый. И где надо общаться с кругами, в свете надо жить. А мне-то, мне бы в пузо ухи из чира, в руки карабин с оптикой, на ноги бы торбоса, на голову шапку, и на все наплевать бы.